Глава 5. Вновь я увидела Клару на следующий день за завтраком. Наш разговор во дворе дома за день до этого неожиданно прекратился, когда взгляд у Клары внезапно стал отсутствующим и устремленным вдаль, будто она заметила там кого-то или что-то. Она поспешно встала, извинилась и оставила меня размышлять о важности своего того, что я услышала. Когда же мы утром ели жареное мясо с рисом, я сказала Кларе, что, возвращаясь вчера из пещеры, я убедилась в справедливости ее слов о том, что она расположена совсем недалеко от дома. Почему в таком случае мы так долго блуждали вчера по холмам, прежде чем попасть туда? — спросила я. Клара залилась смехом. Я пыталась сделать так, чтобы ты сняла ботинки, поэтому нам пришлось немного погулять, прежде чем мы подошли к ручью, — ответила она. Зачем мне нужно было снимать ботинки? Из-за волдыря, который я натерла? Нет, не потому, — сказала Клара с особым выражением. Мне нужно было сделать точечный массаж очень важных мест на твоих подошвах, для того чтобы пробудить тебя из летаргического сна, который длился всю твою жизнь. В противном случае ты бы никогда не стала меня слушать. Ты не преувеличиваешь, Клара? Я бы слушала тебя. Она покачала головой и многозначительно улыбнулась. Все мы были воспитаны так, чтобы жить в чем-то типа тюрьмы, где ничего не имеет значения, кроме жалких, мелочных удовольствий, — сказала она. И женщинам в этой тюрьме приходится особенно трудно. До тех пор, пока мы не занимаемся вспоминанием, мы не можем преодолеть свои детские комплексы. А говоря о вспоминании, она заметила мой удрученный вид и засмеялась. «Что, мне придется снова идти в пещеру?» Перебила я ее, предчувствуя, что она собирается сказать мне об этом. «Я бы предпочла остаться с тобой в доме. Если ты попозируешь мне, я сделаю несколько набросков, а затем нарисую твой портрет». «Спасибо, не надо этого», — сказала она без всякого интереса. «Я собираюсь лишь дать тебе некоторые предварительные указания о том, как лучше заниматься вспоминанием». Когда мы закончили еду, Клара вручила мне блокнот и карандаш. Я подумала, что она решила принять мое предложение нарисовать ее портрет. Но когда принадлежности для письма оказались у меня в руках, она сказала, что я должна буду начать записывать имена всех людей, которых я когда-либо встречала, начиная с этого дня и уходя в воспоминаниях в самое отдаленное прошлое. «Это невозможно!» — воскликнула я. «Как я реально смогу вспомнить всех, кого видела в своей жизни, начиная с ее первого дня?» Клара отодвинула в сторону тарелки, чтобы освободить место, где я могла бы писать. «Верно, это нелегко, но тем не менее это возможно», — сказала она. «Это неотъемлемая часть вспоминания. Этот список станет для твоего ума матрицей, за которую он будет держаться при работе с воспоминаниями». Она объяснила, что начальная стадия вспоминаний подразумевает две вещи. Во-первых, нужно пользоваться списком, а во-вторых, стараться как можно ярче визуализировать перед собой все имеющиеся в памяти детали событий по мере того, как они появляются перед внутренним взором вспоминающего. Как только ты восстановила в памяти все элементы, начиная очищающее дыхание. Движение головы в этом случае напоминает веер, который обвивает потоком воздуха всю картину, сказала она. Если ты помнишь комнату, например, очищай дыханием стены, потолок, мебель и людей, которых ты в ней видишь. Не прекращай делать этого до тех пор, пока не впитаешь в себя всю энергию, которую ты тогда оставила там, до последней капли. А как мне узнать, что энергии больше не осталось? Спросила я. Твое тело подскажет тебе, когда можно будет остановиться и перейти к следующему событию. Заверила она меня. Но не забывай, что ты должна иметь явные намерения вбирать в себя всю ту энергию, которую ты оставила в прошлом, и выдыхать всю враждебную энергию, которую другие навязали тебе тогда. Я была настолько ошеломлена необходимостью сделать список всех, кого я знала, и начинать заниматься вспоминанием, что вообще не могла ни о чем думать. Отрицательная и непроизвольная реакция моего ума проявилась в том, что все мысли и чувства полностью покинули его. Затем меня затопил целый поток воспоминаний, и я не знала, откуда начать. Клара объяснила, что мы должны начинать вспоминания, сосредоточивая внимание прежде всего на наших прошлых сексуальных переживаниях. «Почему мы должны начинать именно с этих воспоминаний?» — спросил я с подозрением. «Потому что в них заключено больше всего нашей энергии», — объяснила Клара. «Вот почему мы должны освободить ее в первую очередь. Я не думаю, что мои любовные встречи были такими уж значительными. Неважно, что ты о них думаешь. Ты могла смотреть в потолок, умирать от скуки или видеть падающие звезды и далекие огни, но кто-то оставил тогда в тебе свою энергию и уволок с собой уйму твоей». Выслушав ее слова, я окончательно упала духом. Воскрешать в памяти свои сексуальные переживания казалось мне невыносимым. Не такое уж это приятное дело, сказала я, переживать снова все эти события. Более того, я не хочу копаться во всем, что связано с мужчинами. Клара взглянула на меня, высоко подняв брови. К тому же ты, наверное, ожидаешь, что я все это буду тебе рассказывать, продолжала я. Но на самом деле, Клара, мне кажется, что все то, что я делала с мужчинами, никого не должно касаться. Мне казалось, что я выразилась довольно однозначно. Однако Клара решительно покачала головой, не соглашаясь со мной, и сказала: «Ты хочешь, чтобы все мужчины, с которыми ты встречалась, продолжали питаться твоей энергией? Ты хочешь, чтобы они становились все сильнее по мере того, как ты становишься слабее? Ты хочешь оставаться для них источником энергии до конца своих дней? Не хочешь? Мне кажется, ты не вполне представляешь себе важность полового акта и всего того, чем занимается человек при вспоминании. Ты права, Клара. Я не вполне понимаю, зачем нужны все те странные действия, которые ты просишь меня делать. И как может быть так, что мужчины становятся сильнее за счет моей энергии? Я никого не питаю и не снабжаю. Это я тебе говорю серьезно». Она улыбнулась и сказала, что допустила ошибку, навязывая мне свои идеи. «Выслушай то, что я тебе расскажу», — попросила она. «В своей жизни я убедилась в правильности того, о чем говорю. По мере того, как ты будешь преуспевать во вспоминании, ты узнаешь, как пришли ко мне мои убеждения. Но сейчас достаточно лишь отметить, что все то, о чем я тебе говорю, составляет неотъемлемую часть искусства, которому я собираюсь тебя обучать. Если это так важно, как ты утверждаешь, Клара, тогда, наверное, будет лучше, если ты мне расскажешь обо всем этом сейчас, — сказала я. Прежде чем я начну заниматься вспоминанием, я хочу знать, что это за собой повлечет. Хорошо, если ты настаиваешь, — кивнула она мне. Она налила в наши чашки ромашковый чай и добавила в свою ложечку меда. Не допускающим возражений голосом учителя, просветляющего неофита, она объяснила, что в действительности женщины вносят больше энергетический вклад в поддержку человечества, чем мужчины, и для того, чтобы они могли выполнять эту функцию, по всему миру их воспитывают в духе повиновения мужчинам. И при этом не важно, покупают ли их на невольничьем рынке или окружают любовью и делают предметом почитания, подчеркнула она. Основной смысл их существования и судьба при этом одни и те же – питать и защищать мужчин, служить им. Клара посмотрела на меня, как мне показалось, для того, чтобы убедиться, что я слушаю ее внимательно. Я слушала, но моя глубинная реакция была отрицательной, мне казалось, что ее позиция неправильна. «Иногда это может действительно быть так», — сказала я. «Но не думаю, что ты вправе делать столь огульное обобщение и распространять это на всех женщин». Клара решительно не соглашалась со мной. «Жестокая правда состоит в том, что подчиненное положение женщин является не просто социальной условностью», — сказала она, а фундаментальной биологической закономерностью. «Погоди, Клара!» — запротестовала я. «Как ты пришла к этому?» Она объяснила, что биологические закономерности обеспечивают каждому виду живых существ максимум шансов для выживания. И с этой целью природа породила средства, которые дают возможность мужским и женским энергиям вступать во взаимодействие самым эффективным образом. Она сказала, что, хотя в мире людей принято считать, что половой акт нужен прежде всего для цели и продолжения рода, у него есть и другая, неявная функция, которая состоит в том, что он поддерживает непрерывный поток энергии от женщин к мужчинам. Клара произнесла слово «к мужчинам» с таким акцентом, что я была вынуждена спросить, «Почему ты говоришь о человечестве, как об улице с односторонним движением? Разве половой акт не является равным обменом энергиями между мужчиной и женщиной?» «Нет», — подчеркнуто ответила она. Мужчины вставляют в телах женщин особые энергетические волокна. Они подобны светящимся червям, которые живут в матке и поглощают энергию. «Это звучит как-то зловеще», — сказала я, посмеиваясь над ней. Но она продолжала говорить совершенно серьезно. Эти энергетические волокна обладают одним еще более зловещим качеством, — сказала она, не обращая внимания на мой нервный смешок, который состоит в том, что они обеспечивают постоянный отток энергии к мужчине, который их посеял. Эти волокна, которыми женщина заражается во время полового акта, вбирают в себя и похищают энергию ее тела, которая уходит к тем мужчинам, что оставили их. Клара была так непреклонна в том, что говорила, что я уже не могла шутить и должна была задуматься об этом всерьез. По мере того, как я слушала ее дальше, моя нервозная улыбка стала превращаться в гримасу. Я не могу согласиться ни с одним твоим словом, Клара, — сказала я. Но мне очень интересно узнать, где ты вообще приобрела подобное нелепое представление. Тебе кто-то об этом рассказал? Да, мой учитель рассказал мне об этом. Вначале я тоже ему не верила, — заметила она. Но он обучил меня также искусству быть свободной, а это означает, что я научилась видеть энергию. Теперь я знаю, что он был прав, когда говорил об этом, потому что сама могу видеть червеподобные нити в телах женщин. У тебя, например, тоже есть несколько таких нитей, и все они по-прежнему действуют. Ну хорошо, Клара. Предположим, что это так, сказала я смущенно. Дефис, ну скажи мне на милость, почему это так? Разве этот односторонний отток энергии не является несправедливым по отношению к женщинам? Весь мир несправедлив по отношению к женщинам, воскликнула она. Но сейчас речь идет не об этом. А о чем же? Клара, я хочу это знать. Природа стремится к тому, чтобы наш вид воспроизводился, объяснила она. Для того, чтобы это происходило, женщины должны нести на себе избыточное бремя энергетических потерь, а это подразумевает постоянный отток энергии к мужчинам. Но ты все еще не объяснила, почему должно быть так. Сказала я, уже начиная уступать ее убежденности. Женщинам отведена основная роль в воспроизведении человека как вида, ответила Клара. Они отдают массу энергии не только для того, чтобы рожать, питать и воспитывать детей, но и для того, чтобы привлекать мужчин к участию во всем этом процессе. Клара объяснила, что в идеале этот процесс дает возможность женщине, которая энергетически питает мужчину, оставившего в ее теле свои энергетические волокна, сделать его таинственным образом зависимым от себя на уровне тонких сущностей. Это подтверждается тем, что мужчина делает все от него зависящее для того, чтобы возвратиться к этой женщине снова и снова для энергетической подпитки. Таким образом, говорила Клара, природа достигает того, что мужчины не просто чувствуют иногда мимолетное желание получить удовольствие от физической близости с женщиной, но и получает основание для установления с ней более устойчивых отношений. Энергетические волокна, оставленные в матке женщины, в случае зачатия частично сливаются с энергетической оболочкой плода, продолжала дальше Клара. Их можно назвать рудиментарной формой семейных уз, потому что отцовская энергия сливается с энергией эмбриона, и это даст возможность отцу впоследствии чувствовать, что это ее ребенок. Но эти простые факты матери никогда не рассказывают своим дочерям. Девушек воспитывают так, чтобы их легко было соблазнить, не давая им ни малейшего представления о последствиях полового акта в смысле связанного с ним будущего оттока энергии. Вот что мне кажется несправедливым прежде всего. По мере того, как я слушала Клару, я пришла к выводу, что кое-что из того, о чем она рассказывала, соответствовало моим телесным ощущениям на глубинном уровне. Она просила меня не просто соглашаться или не соглашаться, но хорошенько обдумывать все, о чем она говорила, и оценивать это с позиции разума смело и непредвзято. Нехорошо даже, если хотя бы один мужчина оставит энергетические волокна в теле женщины, продолжала Клара, хотя это может быть необходимо для того, чтобы у них были потомки, которые смогут жить после них. Но иметь в себе энергетические волокна 10 или 20 мужчин означает для женщины настолько истощить свою энергетическую оболочку, что жить ей становится крайне трудно. Неудивительно, что женщинам так трудно бывает постоять за себя. «Может ли женщина избавиться от этих волокон?» — спросила я, все больше убеждаясь в том, что в словах Клары есть определенная доля истины. «Женщина носит в себе эти нити в течение 7 лет», — сказала Клара, после чего они исчезают или увядают. Но неприятнее всего то, что когда эти 7 лет оказываются на исходе, вся армия червей, начиная с тех, которые оставил первый мужчина, и кончая принадлежащими последнему, внезапно оживляется и вынуждает женщину снова вступить в половой акт. После него все черви опять усиливаются за счет новой потери женщины, светящейся энергии существует в таком состоянии еще 7 лет. Фактически, это бесконечный цикл. «А если женщина воздерживается от встреч с мужчиной?» — спросила я. «Что? Черви, тогда просто умирают?» «Да, но только в том случае, если она не занимается любовью в течение 7 лет. Однако в наши дни, в наш век женщина не может так долго воздерживаться, если она не станет монахиней или не имеет достаточно средств для жизни. И даже в этом случае сделать это ей будет нелегко». «Почему это так, Клара?» «Дело в том, что участие женщины в половом акте – это не просто биологическая необходимость, но и социальное требование». Клара привела в качестве примера очень волнующий и скорбный факт. Она сказала, что, поскольку мы не можем видеть потоки энергии, мы зачастую без всякой нужды подвергаем себя опасным эмоциональным влияниям и следуем линиям поведения, которые могут повлечь за собой энергетическое истощение. Так, например, общество совершенно напрасно требует от женщин, чтобы они выходили замуж или по крайней мере предлагали себя мужчинам. С этим связан совершенно неоправданный предрассудок, свойственный большинству женщин, вследствие которого они чувствуют свою жизнь несостоявшейся, если они не приняли в себя мужское семя. Верно, что энергетические волокна мужчины придают их жизням смысл, дают им возможность выполнить свою биологическую функцию, питать мужчину и произвести на свет потомство. Но человеческое существо достаточно разумно, чтобы требовать от себя чего-то большего, чем обычное продолжение рода. Она сказала, что саморазвитие, в частности, представляет собой такую же, как и деторождение, если не более достойную человека цель жизни, и что эта ориентация подразумевает открытие перед женщинами их истинной роли в жизни человечества. Затем она заговорила обо мне лично и сказала, что я была воспитана, как и каждая другая девушка, своей матерью, которая считала, что главное в моей жизни – удачно выйти замуж и не носить на себе клеймо старой девы. И действительно, я была воспитана как животное для того, чтобы вступить в сексуальные отношения, как бы моя мать ни называла их. Как и всех женщин, тебя обманом силой заставили подчиниться этому требованию, сказала Клара. И самое неприятное здесь то, что ты оказалась пойманной в ловушку общественных стереотипов, хотя и не собираешься вступать в брак и рожать детей. Ее утверждение было таким смущающим, что я опять нервно захихикала. Но Клару это ничуть не обескуражило. «Возможно, все это на самом деле так, Клара», — сказала я, стараясь не обидеть ее. Но как мне может помочь то, что я буду вспоминать все, что со мной было? Разве оно не утекло, как вода под мостом? Я могу сказать лишь, что для того, чтобы проснуться, тебе нужно разорвать порочный круг, — ответила она, испытующе глядя на меня своими зелеными глазами. Я повторила, что не верю в ее теории о мрачных биологических необходимостях и вампирстве мужчин, которые высасывают из женщин энергию, и заметила, что мне никак в данном случае не поможет простое сидение в пещере и припоминание всего, что со мной произошло. Есть такие вещи, о которых я вообще никогда не хочу больше думать, решительно провозгласила я и ударила кулаком по столу. Я встала из-за стола с твердым намерением сказать ей, что не желаю больше слышать ничего о вспоминании, списке всех, кого я встречала, или биологических необходимостях, и готова уехать. «Давай заключим сделку», — сказала Клара с видом продавца, который решил провести своего покупателя. «Ты — честный человек и уважаешь порядочность. Поэтому я предлагаю тебе заключить со мной один договор». «Какой такой договор?» — спросила я со все возрастающим беспокойством. Она оторвала листок от блокнота и подала его мне. «Я хочу, чтобы ты написал расписку, что согласна позаниматься вспоминанием один лишь месяц. Если по истечении месяца ты не заметишь, что у тебя прибавилось энергии или улучшилось самочувствие и мнение о жизни вообще, можешь свободно ехать домой, где бы ни находился твой дом. Если действительно так и случится, будешь потом рассказывать об этом как о странной просьбе ненормальной женщины». Я снова села, чтобы успокоиться. После нескольких глотков чая мне в голову пришла мысль, что я должна пойти на это уже из одного уважения к Кларе, которая проявила ко мне столько внимания. Кроме того, было ясно, что мне не удастся так легко сорваться с ее крючка. Да и к тому же мне не составит труда просмотреть все то, что имеется в моей памяти. В конце концов, кто будет знать, чем я занимаюсь в пещерке? Визуализацией и дыханием, или просто мечтаю и дремлю? «Только на один месяц», — сказала она с подкупающей искренностью. «Ты ведь не продаешься в рабство на всю жизнь. Поверь мне, я действительно пытаюсь помочь тебе», испытующе глядя на меня своими зелеными глазами. «Я знаю», — ответила я. «Но зачем ты принимаешь на себя всю эту заботу обо мне? И почему ты выбрала именно меня, Клара?» «Есть одна причина, но она так нетривиальна, что я не могу сейчас ее тебе назвать», — дефис ответила она. «Единственное, что я теперь могу сказать тебе, это то, что, помогая тебе, я преследую достойную цель, возвращаю долг. Уплата долга является для тебя приемлемой причиной». Клара взглянула на меня с такой надеждой в глазах, что я взяла карандаш и написала расписку, преднамеренно выбирая слова так, чтобы потом не могло возникнуть никаких недоразумений по поводу того, что речь идет именно об одном месяце. Она уговорила меня не включать в этот месяц время, которое мне понадобится для того, чтобы составить список имен всех тех людей, которых я встречала в своей жизни. Я согласилась и сделала в конце соответствующую приписку. А затем, вопреки собственному здравомыслию, я поставила на листке свою подпись.